Глава 6. Долстон. Недертон однажды уже бывал у Тлен, хоть и не знал этого тогда. Его друг Лев Зубов, у которого Тлен в то время работала, прихватил Недертона к ней на вечеринку. Это было до их знакомства с Лоубер, то есть задолго до того, как Тлен перешла работать к ней. Одноэтажное кирпичное заводское здание, втиснутое за кварталом викторианских домов, сразу за Кинстон-Хай-стрит. Он, разумеется, был пьян, как всегда в то время, и из всей вечеринки запомнил только два длинных прямоугольных окна по двум скатам пологой крыши. Теперь синюю дверь открыла ее тихоботка, похожая на восьминогого енота в древнем костюме биозащиты. Морда, неприятно сморщенная крайняя плоть с зубастым центральным кольцом из чего-то похожего на зеркально отполированную сталь. «Недертон», — произнесла она голосом Тлен. «Спасибо». Тлен иногда брала тихоботку на службу в Ноттинг-Хиллский особняк Льва, и Недертона та раздражала меньше, чем ее миниатюрные панголины. Особенно было неприятно, когда они стремительно поводили длинными гибкими языками. Он пошел за тихоботкой. Дверь за спиной хлопнула и заперлась со щелчком. По обе стороны широкого коридора горели в пыльных стаканах свечи. На белых стенах дрожали слабые тени. Тихоботка отступила на удивление ловко, цокая когтями по бетонному полу. Помещение имело форму буквы «Г». Коридор под прямым углом подходил к куда большему помещению с теми самыми окнами в потолке, которые запомнились Недертону. За поворотом его ждала Тлен в панталонах, бурой хитиновой кирасе почти до подбородка и темных очках с овальными стеклами. По крайней мере, ее движущихся татуировок было сейчас не видно. «Однажды на вечеринке ты проецировала на них», — он указал на потолочные окна, — «какие-то абстрактные рисунки». «Вид во время немецких бомбардировок Лондона. Прожекторы, зенитный огонь, активная визуальная среда». В дальнем конце помещения темнела псевдопримитивная грибообразная конструкция. Перед ней поблескивал черным старинный мотоцикл, а сбоку расположился стол, плотно заставленный прочим барахлом Тлен. Хотелось думать, что не придется лезть в гадское логово, однако Недертон, зная Тлен, понимал, что это неизбежно. «Бывал в последнее время в округе?» – спросила она, имея в виду первый срез, который взяла под свое покровительство Лоубер. «С рождения сына не бывал». «Кстати, поздравляю», – сказала она. «Спасибо. А ты?» «Последний раз, когда двоюродного брата Флинн выбирали президентом. Плотно занимаюсь новым». Она сняла темные очки, и Недертон с изумлением не увидел самого, наверное, мерзкого из ее косметико-хирургических украшений. Когда-то в серых глазах Тлен было по два зрачка, один над другим. Теперь они стали обычными человеческими. «Что Лоубер тебе про него рассказала?» «Дальше в прошлом, чем округ, труднее со связью. Веспасиан установил контакт, потом устранился с намерением вернуться позже». «Она поняла, что его хобби, по сути, быть злым богом, и проследила, чтобы он не вернулся», — сказала Тлен. Итог: в его последнем срезе выборы американского президента и голосование по Брекзиту прошли с противоположным результатом. «Чаю?» «Спасибо, с удовольствием». Недертон всей душой ненавидел чай, особенно ее, либо густотравяной, либо сверхподчеркнуто русский. Примечание. Русским чаем в США называют черный чай с лимоном, либо цитрусовым соком, пряностями и сахаром. «Идем». Скрипнули когти. Недертон обернулся и увидел, что тихоботка стоит на задней паре ног и, очевидно, за ним наблюдает. Не обращая на нее внимания, Недертон вслед за Тлен прошел к выставке экзотического мусора. Самым высоким из предметов на столе был самовар. Тлен налила ему оловянную чашечку, которая жгла руки, и к тому же была украшена гравированными купидончиками с черепами вместо голов. «Варенье?» «Нет, спасибо». Тлен налила себе такую же чашку и тусклой серебряной ложечкой добавила туда малинового варенья. «А ты не боишься?» – начал Недертон и тут же пожалел о своем вопросе, что клептархи косо посмотрят на ее увлечение. «Она им нужна. Посмотреть косо они могут, а сделать что-нибудь нет». Тлен отпила первый глоток, не говоря уже о страхе, который она внушает как автономный охранитель их миропорядка, наделенный правом выявлять и устранять потенциальных смутьянов. «А ты, как я понимаю, боишься?» Он глянул на чашку, по виду еще более ядовитую, чем налитое в нее пойло, затем снова на Тлен. «Когда мы с тобой работали вместе, я еще пил. У меня порой возникали опасения, но тут же забывались из-за более насущных проблем. Теперь я обязан думать о семье». «Тревога понятная», — заметила Тлен. «Я сама задавала ей этот вопрос и не единожды. Она всегда отвечала тем, что я только что сказала тебе». «И ты успокоилась?» «Полагаю, мы можем считать себя более или менее под защитой. Однако я еще и верю в то, что она пытается делать в срезах. Я не хотела бы никакой другой работы». «Спасибо», — ответил Недертон, не то чтобы особо обнадеженный. «Буду рад выслушать подробности про новый срез». «Давай перейдем в юрту», — сказала Тлен. «Там безопаснее говорить». Недертон в смятении отхлебнул чая и больно обжег небо.